بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Продолжаем изучение книги Шейха Усаймина Рахимахуллах «Акида Ахлиссунна Валь-Джамаа». И говорит дальше автор: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ كَلِمَاتِهِ أَتَمُّ الْكَلِمَاتِ صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَعَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ وَحُسْنًا فِي الْحَدِيثِ. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال: ومن أصدق من الله حديثا. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل، فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Мы верим в то, что его речь самая правдивая, самая справедливая и самая прекрасная. Всевышний Аллах говорит: слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо. Чья речь правдивее речи Аллаха? Мы веруем в то, что священный Коран является словом Всевышнего Аллаха, которое он произнес и открыл Джибриилу. А Джибриил произнес его пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Скажи, что Святой Дух Джибриил спустил его, то есть Коран, от твоего Господа с истиной. Также говорит Всевышний Аллах: воистину, это ниспосылание от Господа миров. Верный Дух, то есть Джибриил, сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке. ونؤمن بأن كلماتي أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. Мы веруем в том, что его речь самая правдивая и самая совершенная из всех речей по правдивости в сообщениях, по справедливости в хукмах, то есть в законах, в решениях, и по красоте изложения. Так, слова Аллаха Субхану ва Тааля, они самые совершенные слова во всех этих вопросах. То есть по правдивости в сообщениях, по справедливости в хукмах, то есть по справедливости в законах. Как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ва таммат калимату раббика сидкан ва адля». Слово твоего Господа исполнено правдивостью и справедливостью. Слово твоего Господа исполнено правдивостью и справедливостью. То есть в словах Аллах Субхану ва Тааля нет никакой лжи. И в словах Аллах Субхану ва Тааля, значит, нет никакой несправедливости. То есть, если Аллах Субхану ва Тааля, его слова исполнены сыдк, правдивостью, значит, в них нет кезиб, нет лжи. Если они исполнены адлян, справедливостью, значит, в них нет джур, то есть несправедливости. В его словах нет ничего неприятного, нет ничего плохого, нет ничего отвратительного. Хорошо. То есть его слова, они совершенны во всех смыслах совершенства, во всех аспектах совершенства. Если посмотришь на контекст слова Аллах Субхану ва Тааля, на построение, да, фразы, то увидишь, что это лучшие контексты, самое совершенное построение. Если посмотришь на смысл, то увидишь, что это самый совершенный смысл. Если посмотришь на тансик, то есть как одни смыслы связаны с другими смыслами, то есть речь об одном, потом переходит в речь о другом, как они связаны друг с другом, эти части Корана, то ты увидишь, что эта связь наилучшая, построение наилучшее, то есть самое совершенное. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. И исполнены слова твоего Господа справедливостью, правдивостью и справедливостью. Правдивостью в чем? Правдивость – это качество для чего? Для сообщений, для ахбар. А адль – справедливость – это качество для чего? Для решений, для хукмов. Хорошо? То есть, как по ахбарам, по сообщениям, которые есть в Коране, так по хукмам сидк, то есть правдивость в сообщениях, адль – справедливость в решениях. Дальше говорит приводит он слова Аллаха Субхану Тааля, «Ваман асдаку мин Аллахи хадиса». А кто более правдивее, чем Аллах по своей речи? Или чья речь правдивее речи Аллаха? Здесь «Ваман асдаку мин Аллахи хадиса». Кто тот, чья речь правдивее, чем речь Аллаха? Вопросительное слово, да, вопросительное имя существительное. Если ставится в форме вопроса, построено предложение, то это не всегда означает вопрос. В данном случае это Аллах Субхану не спрашивает, а кто тот есть, который что? Есть лучше, чем Аллах Субхану, и правдивее, чем Аллах Субхану по своему рассказу. Цель этого вопроса здесь какая? Цель этого вопроса здесь отрицание наличия кого-то, кто был бы правдивее, чем Аллах Субхану ва Тааля в своей речи. Цель вопросительного предложения, то есть вопросительной формы этого предложения. Почему на вопросительной форме? Цель его, смысл его, что на самом деле? Отрицание. То есть смысл этого предложения, что нет никого, кто был бы также правдив в своей речи, как Аллах Субхану ва Тааля. Но почему тогда в форме вопроса, почему Аллах Субхану не говорит так просто, что нет никого, кто был более правдив, чем Аллах? Почему? Потому что истифхам, то есть вопросительная форма, оно придает этому предложению больший смысл. Оно становится более великим по смыслу. Хорошо? То есть как будто бы Аллах Субхану Тааля говорит, что ты не, сколько бы ты ни искал, ты никого не найдешь, кто был бы лучше, чем Аллах Субхану Тааля, по речи, правдивее, чем Аллах Субхану Тааля по речи. Правдивость, что значит правдивость? Правдивость значит соответствие речи, соответствие сообщения реальности. Соответствие сообщения реальности. Дальше говорит он, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى. И мы верим, что благородный Коран, он слово Всевышнего Аллаха. Аль-Коран, Аль-Карим. Аль-Карим это один из атрибутов или одно из описаний Корана. Аль-Карим. Аль-Карим, мы говорили с вами Карим, то есть то, что превосходит вещи такого же типа, да, в своем качестве, превосходит. Карим, значит, его превосходство Корана в чем выражается? В том, что получает тот, кто читает его, большую награду. В том, что получает большую награду и обретает много блага тот, кто действует сообразно Корану, алейкум ассалям. Тот, кто действует сообразно ему. И его керам, то есть его превосходство, да, его благородство в его красоте. Итак, три вещи. Карим указывает на три вещи. Указывает на его красоту. То есть благородный значит что? Превосходит все остальные по своей красоте. Да, прекрасный. Превосходит все остальные благородные с той точки зрения, что получает много тот, кто читает его что? Саваба, награда от Аллаха Субхану ва Тааля. И превосходный в том плане, что тот, кто действует сообразно Корану, тот обретает много блага. Хорошо. Коран описывает Аллах Субхану Тааля в своей книге разными качествами. Называет его Аль-Карим, называет его, то есть, как мы сказали, да, благородный, тот, который превосходит все остальные, да, такого же типа. Азим, называет Аллах Субхану Тааля его Азим, то есть великий. Называет Аллах Субхану Тааля Коран Маджид, славный. И другие эпитеты Корана, которые звучат в книге Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше сказано: نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تكلم به حقا. Мы верим, что благородный Коран это слово Аллаха, речь Аллаха, которую Он произнес в буквальном смысле слова. То есть Аллах Субхану ва Тааля произнес Коран. Это Его слово в буквальном смысле. Доказательство этого сура Тауба. Сура Тауба, то есть 9 сура, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваин ахаду минал мушрикина стаджарака, фаджиру хатта ясмаа калам Аллах». А если кто-то из мушриков, из многобожников попросит у тебя убежище, то предоставь ему убежище до тех пор, пока он не услышит калам Аллах, речь Аллаха. Пока он не услышит речь Аллаха. Что подразумевается здесь под речью Аллаха? Безусловно, Коран. Безусловно, Коран. Что не может быть, что Аллах Субхану Тааля говорил, и мушрик слышал напрямую речь Аллаха Субхану Тааля. Да? То есть речь здесь идет о чем? О Коране. Он слышал только то, что ниспослано из Корана, из уст пророка Саусалям или его сподвижников. То есть этот аят, он четкий, явный довод в пользу того, что Коран это речь Аллаха Субхану Тааля, калям Аллах. Дальше автор говорит, «Такалляма бихи хакка». Он произнес его буквально. В буквальном смысле слова Аллах Субхану Тааля его произнес. То есть это в буквальном смысле речи Аллаха Субхану Тааля. И смыслы, и буквы, звук, хорошо, Аллах Субхану Тааля произнес его. Это не просто Коран, это не просто изложение речи Аллаха. Коран это не просто изложение смыслов, которые у Аллаха Субхану Тааля, как об этом говорят ашариты, которые говорят, что Коран это не речь Аллаха на самом деле, а это что? Ибаратун ан каламилля. Это выражение речи Аллаха. Это выражение речи Аллаха. Потому что мы сказали, речь Аллаха у них это что? Это аль-ма'на аль-каиму бин-нафс. Это смыслы, которые с Аллахом Субхану ва Тааля в душе Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? А то, что Джибриль слышал от Аллаха Субхану ва Тааля из Корана, то это не была речь Аллаха. Это не Аллах говорил. Это просто выражение речи Аллаха. Хорошо, так они говорят. Дальше сказано: "Ва алькаху иля Джибриль, фаназаля би Джибриль аля кальби Набии саллаллаху алейхи ва саллям". Он открыл его или произнес его Джибрилю. То есть Аллах Субхану ва Тааля произнес Коран Джибрилю, и Джибриль снизошел с ним на сердце Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Доказательство этого: "Кул наззалаху рухул кудус мин раббика биль хак". Скажи: воистину это не спас... скажи, воистину Святой Дух Джибриль спустил его, то есть Корана твоего Господа с истиной. Это указывает на что? На другое качество Корана, что Коран он муназзаль, то есть ниспосланный. Коран ниспосланный. Первым мы сказали, это речь Аллаха в буквальном смысле. Во-вторых, Коран он ниспослан от Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше сказано: "Ва иннаху латанзилу раббиль аламин, назала бихи рухул амин аля кальбика литакуна миналь мунзирин". Воистину это ниспослание твоего Господа. Джибриль сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке. Почему Аллах Субхану Тааля говорит, Джибриль ниспослал его, принес его на твое сердце, низвел его на твое сердце? Почему на сердце? Потому что сердце это сосуд, хранящий откровение. Хорошо, то есть сердце оно то, что запоминает и хранит. Потому что человек может что-то слышать, но слышимое не уходит дальше ушей. То есть слышал и все, хорошо. Но не идет в сердце, то есть не поступает на хранение в сердце. А именно сердце тот орган, который хранит. Хорошо? Нет, оно достигает сердца. То есть полезное слушание – это то, которое достигает сердца. Поэтому сказано, низвел его, снизошел с ним Святой Дух на твое сердце, чтобы ты был из мунзирин. Мунзирин – те, которые предостерегают. Те, которые предостерегают от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Белисанин арабийн мубин на арабском языке. Ясном, то есть красноречивом, всем понятном. Его смыслы понятны всем и не скрыты ни от кого. Хорошо. То есть по мере, конечно, знаний человека. Но так сказать, что и в Коране есть что-то, что никто не знает, что оно означает. В уме Мухаммада, салям, такого нет. Хорошо. То есть незнание может быть относительным. Кто-то знает, кто-то не знает. Но в общем, сказать, что есть что-то, что никому не известно, нет. Все эти аяты указывают на что? На то, что Коран это речь Аллаха. Такой вот мазхаб ахля сунна валь джамаа. То есть взгляд ахля сунна валь джамаа в вопросе Корана, что это калямуллах, речь Аллаха, что он муназзаль, то есть ниспосланный, что он гейр махлюк, несозданный, минху бадаа ва илейхи яуд, от него начался, от него изошел от Аллаха Субхану ва Тааля, к нему возвращается. Так, отношение Ахля Сунна валь Джамаа, понимание Ахля Сунна валь Джамаа, что такое Коран. Это речь Аллаха в буквальном смысле, которую произнес Аллах Субхану Тааля Джибрилю, и Джибриль принес это Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, хорошо, и передал Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Так, это речь Аллаха в буквальном смысле. Муназзаль, то есть неспосланная мунзаль, неспосланная от Аллаха Субхану Тааля. Второе. Третье что? Гайр махлюк. Не создано. Четвертое. Мин губада. От него начался и лейгерут. К нему возвращается. Что значит от него начался? От него и зашел. То есть Коран изначальная речь Аллаха Субхану Тааля. Аллах, который ее произнес, а не Джибриль. Не как говорят заблудшие, что Аллах это создал, смыслы вложил в душу Джибриля, потом Джибриль высказал это. Хорошо? Или Аллах вложил эти смыслы в душу Джибрилю, потом Джибриль это передал или высказал речь Аллаха Субхану ва Тааля. Выразил ее. Нет. Итак, мингу бада, от него, от Аллаха Субхану ва Тааля зашло изначально. Он, который произнес, а не Джибриль. И не там не ангел воздуха, как говорят они. Хорошо? Ангел воздуха выразил речь Аллаха Субхану ва Тааля. Нет. Начался от Аллаха Субхану ва Тааля. Ва илейхи яуд. И к нему возвращается. Что значит к нему возвращается? К нему возвращается здесь два значения этого. Первое значение к нему возвращается, то есть имеется в виду, что в последнее время, ахирус заман, накануне конца света, Коран возвратится к Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах вернет его к себе каким образом? То есть Аллах Субхану ва Тааля заберет его из книг и из сердец. Заберет его из мусхафов, то есть из свитков, и заберет его из грудей. И не наступит судный час до тех пор, пока не произойдет это. До тех пор, пока Аллах Субхану ва Тааля не заберет Коран из мусхафов, из свитков, и не заберет его из сердец людей. И люди останутся без Корана. Люди останутся без Корана. Почему? Потому что когда люди отвернутся от Корана, тогда Аллах Субхану ва Тааля защитит этот Коран. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не позволит надсмехаться над его книгой, не позволит пренебрежительно относиться к его книге, что она будет среди людей, но все будут пренебрегать им и относиться к нему как попало, нет. Не будут придавать ему значение, не будут ценить его, как это положено. Он, Аллах Субхану ва Тааля, не позволит сделать это, поэтому он заберет его из рук людей, не оставит его на поругание, не оставит его на поругание. Так же, как и Кааба. Так же, как и Кааба, перед судным днем Аллах Субхану ва Тааля нашлет на нее того, который разрушит ее. Почему? Почему? Потому что люди, которые будут вокруг Каабы, они уже не будут придавать значения Каабе, не будут ценить этот храм, первый храм Аллаха Субхану ва Тааля на земле. И уже будут твориться всякие мерзости возле Каабы, и куфр, и ширк. Хорошо? Если кто-то скажет, а почему же тогда до прихода пророка саллаллаху алейхи ва саллям ведь тоже возле Каабы стояло 360 идолов, и тоже они голыми ходили вокруг Каабы, совершали таваф. Мы скажем, потому что тогда Аллах Субхану ва Тааля знал, что после этого придут люди, которые заполнят Масджидуль Харам, заполнят ее и будут поклоняться там Аллаху Субхану ва Тааля, чисто, не предавая ему никого, ничего в сотоварищи. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля, когда пошли асхабуль филь, то есть люди, обладатели слонов, да, когда пошли на Каабу, чтобы разрушить ее, Аллах Субхану ва Тааля не позволил им дойти до Каабы. Они были бессильны дойти до нее. Аллах Субхану ва Тааля сказал, варсаля алейхим тайрана бабили, он направил на них птиц стаями, термиим бихиджаратим сиджил, которые бросали в них камушки из глины, фаджалум касуми акули, сделали из них как съеденное поле. Хорошо? Потому что Аллах Субхану ва Тааля, он знал, что будут такие люди, что он пошлет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и что этот дом наполнится поклонением Аллаха Субхану ва Тааля, покорностью Аллаха Субхану ва Тааля. Что же касается последнего времени, то есть Ахирус-заман, уже не будет никого после, кто придет и будет покоряться Аллаху Субхану ва Тааля возле Каабы. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля пошлет того, кто разрушит ее. И не останется на земле Бейтуллах, дома Аллаха, и не останется на земле священного Корана. Трудно представить себе, что будет земля без Корана и будет земля без Каабы. Потому что Коран у них станет в виде игрушки. Они будут, захотят играться с ним, хорошо, не придавая ему значения. То же самое Кааба. Поэтому Аллах Субхану Тааля не позволит им оставаться здесь. Это первое значение к нему возвращается. Второе значение к нему возвращается. Илейхи Яуд в значении возвращается, то есть относится. То есть Коран к нему относится как сифат, как васф, как атрибут. Аллах Субхану Тааля относится к Аллаху как атрибут. Коран это атрибут Аллаха Субхану Тааля, несотворенный. Хорошо, никто не произносил его, кроме Аллаха Субхану Тааля. От него изошло. Он, который произнес Коран, и это его речь. Так к нему возвращается, имеет два смысла. Илейхи Яуд. Так. Дальше говорит автор рахимахулла: نؤمن بأن الله تعالى علي على خلقه بذاته وصفاته. قال تعالى: وهو العلي العظيم. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Мы веруем в то, что всемогущий и великий Аллах возвышен над своими творениями как сущностью своей, так и своими качествами. О чем свидетельствуют его слова: «Он возвышенный, великий». Далее Всевышний Аллах говорит: «Он одолевающий и находится над своими рабами, он мудрый, ведающий». Так он говорит: «Мы верим, что Аллах, Субхану ва Та'аля, он Али». Али. То есть возвышенный. Возвышенный над своими творениями, своей сущностью, своими атрибутами. Что касается возвышенности Аллаха Субхану ва Тааля, его улю, его атрибутами, его сифатами, то здесь согласна вся умма с этим, и те, которые являются сунной, и те, которые являются ахлюль бид'а. Хорошо, все согласны с тем, что Аллах Субхану ва Тааля своими атрибутами он Али, то есть возвышен своими атрибутами над творениями. Никто, все согласны, что никто не может быть подобен или равным с Аллах Субхану ва Тааля по его атрибутам. Кроме, конечно, Ахлю Тамсиль. Ахлю Тамсиль – это люди, которые уподобляют атрибуты Аллаха атрибутам творений. То есть, уподобляют Аллаха творениям. Алейкум ас-салям. Таким образом, умаляя атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Умаляя его атрибуты, унижая атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Но эти, почему мы говорим, вся умма согласна с тем, что Аллах Субхану возвышен своими атрибутами, да? А, кроме мумассилитов. Но мумассилиты вообще, они неверные. Они неверные, и они не считаются вообще из уммы. Не считаются вообще из ахлюль милля. Потому что если человек говорит, что Аллах Субхану ва Тааля, он подобен своему творению, то это куфр, потому что такой человек считает ложью Коран. Опровергает Коран, а в Коране сказано: «Лейса камисли шейун», нет ничего подобного ему. Тот, кто делает таквиб, то есть считает ложью Коран, тот кафир. Да, мы учили с вами видит куфра. Видит куфра, помните? Итак, в том, что Аллах Субхану ва Тааля возвышен над творениями своими атрибутами, в этом проблем нет. То есть вся умма с этим согласна. Проблема в возвышенности Аллаха Субхану ва Тааля, его сущностью, что Аллах Субхану ва Тааля возвышен над творениями сам, своей сущностью. Многие из групп, заблудшие группы, которые опровергают это, и они говорят, если вы, то есть они говорят Ахля Сунна, представителям Ахля Сунна, они говорят, если вы говорите, что Аллах Субхану ва Тааля возвышен своей сущностью сам, он над всеми творениями своей сущностью, тогда вы противоречите Корану, говорят они. Почему? Если их спросишь, они скажут. Потому что Аллах говорит: «А аминту ман фиссама, а яхсифа бикум аль-ард». Разве вы обезопасны от того, который в небе, что не заставит поглотить землю, вас, вас поглотить землю. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля: «А аминту ман фиссама, а юрсил алейкум хасиба». Обезопасны ли вы от того, который в небе, что он нашлет на вас каменный дождь. И потому что Аллах говорит в суре Зухра: «Ва хуа аллази фиссамаи иляху ва фил арди илях». Он тот, который на небесах Бог и на земле Бог. И потому что Аллах говорит в суре Аль-Анъам: «Ва хуа Аллаху фис самавати ва фил ард». Он Аллах на небесах и на земле. Эти четыре аята, говорят они, указывают на то, что Аллах, субхану ва тааля, не возвышен своей сущностью. Что касается первого аята «Аминтумам фис сама», обезопасен ли вы от того, который в небе, они говорят, сказано «фис сама», «фи». Арабская частица «фи», предлог, означает «в», «внутри». Хорошо? Называется «фи зарфия». Если вы скажете, что Аллах в небе, они говорят «фис сама», это значит, что вы Аллах, субхану ва тааля, ограничили небом, что Он внутри небес, Аллах, субхану ва тааля. А известно, говорят они, что то, что находится внутри чего-то, меньше, чем то, внутри чего оно находится. Значит, получается, что небеса окружают Аллаха. А вы же не согласитесь с тем, что небеса окружают Аллаха? Конечно, вы не согласитесь. Да, мы не соглашаемся, что Аллах внутри небеса, что небеса окружают Аллаха. Ну и все. Значит, либо вы должны признать, что небеса окружают Аллаха, а вы это отрицаете, да? Либо вы должны отрицать, что Аллах возвышенный своей сущностью. Так они говорят. Хорошо? Что ответить на это? Ответить на это можно с двух точек зрения. Во-первых, если под словом «сама» подразумевается небеса как конструкция, то есть первое небо, второе небо, третье небо и так до семи небес, тогда частица «фи» не понимается ни в коем случае как русский предлог «в» внутри. Это не «фи варфия», то есть «фи» в значении «внутри чего-то». И «фиссама» не означает, что Аллах, субхану тааля, внутри небес. Нет. Частица «фи» в арабском языке не только имеет это значение. Частица «фи» имеет еще в арабском языке значение «аля», то есть «над». Над чем-то. И доказательство этого множество. Хорошо, Аллах, субхану тааля, говорит «куль сиру филь арды». Скажи, следуйте или ходите по земле. «Филь арды». Да, буквально «в земле». Ходите над землей, по земле. Но Аллах Субхану говорит «филь арды», не говорит «аляль арды». Хорошо, говорит «фи». Но здесь «фи» означает «внутри земли». Это значит, что мы должны рыть траншеи, окопы и ходить внутри земли? Нет. То есть «фи» здесь значение каком? «Аля», «над». Или когда Аллах Субхану Таля говорит о речи фараона, говорит он что людям? Колдунам, которые веровали в Муса, в Мусу и Гаруна, он говорит: وَلَوْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ. И я распну вас «фи جُزُعِ النَّخْلِ». В стволах пальм, если буквально. Если «фи» как «зарфия» взять, да, как «внутри». То есть внутри стволов пальм, что ли? Нет, над стволами пальм, наверху, на. Хорошо, то есть «фи» опять же в значении каком? «Аля», то есть «над». Поэтому здесь «аминту мафиссима», «безопасны ли вы от того, кто в небе», на самом деле нужно понимать не как «в небе», а как над небесами, Аллах Субхану ва тааля, над всем сущим своей сущностью, хорошо, над всем сотворенным, не слиться этим миром вне его, вне сотворенного мира, и над ним. Таким образом, эта проблема так может быть ликвидирована. Мы сказали с двух точек зрения. Вторая точка зрения – сама. Если понимать сама не как конструкция, сама в арабском языке вообще понимается как верх. Слово «сама» не обязательно означает «небеса». «Сама» означает вообще все, что над тобой. То есть «сама» означает «улю», возвышенность. Хорошо, поэтому если скажешь «амин», поэтому слова «аминту мафис сама», «безопасны ли вы от того, который вверху, возвышенности». Вот что тогда будет означать это. Все, что вверху в арабском языке называется «сама». Этот потолок – это тоже «сама». Потолок – это тоже «сама». Хорошо? Поэтому «манфи сама», тот, который в небе, означает на самом деле что? Тот, который вверху. Если брать «сама» не как конструкцию небес, а как что? В значении «вверх». И тогда тоже нет никакого противоречия. Нет никакого довода здесь в пользу заблудших, а наоборот, довод в пользу взглядов Ахлиссунна валь-Джамаа. Хорошо. Если кто-то скажет: где доказательство, что «сама» используется в значении «небо», используется в значении «верх»? Мы скажем, Аллах Субхану Тааля говорит «анзаля мина сама и маан». فصارت أودية بقدرها. Он, который не спослал сама воду. Вода не сходит, то есть дождь разве он не сходит с небес как конструкция, то есть первое ближайшее небо или второе небо. Нет, он не сходит откуда? Из того, что в Коране называется «вама бейнахума», то есть то, что между небом и землей, то есть облаками. Аллах Субхана Тааля говорит про облака, что «вассахаб аль мусахари бейна сама и валят». И облака, подчиненные между небом и землей. Хорошо? Поэтому здесь «сама» не в значении небеса, а «сама» в значении «улю». То есть он, который не спослал сверху воду. Так понимать. Хорошо? Так Аллах Субхана Тааля. Значит, если «сама» понимать как конструкцию, небеса как конструкцию, то «фи» означает здесь что? Не внутри небес, а над небесами. Значение «аля», и мы привели доводы. Или «сама», если понимать значение «возвышенность», «верх», хорошо, то тогда означает, что Аллах, он который в «улювуль мутлах», то есть в абсолютной возвышенности Субхану ва Тааля, в абсолютном верху Субхану ва Тааля. Тот, который над всем сотворенным, в абсолютной возвышенности, в абсолютном верху, где нет ничего наряду с Аллах Субхану ва Тааля. Ничто не окружает Аллах Субхану ва Тааля, нет ничего над ним. Субхану ва Тааля. Хорошо. Дальше говорит «Ваху аллази фиссама», их, вернее, второй довод или третий довод, какой? Они говорили, что мы привели четыре довода, которые они приводят нам на что? На то, что Аллах Субхану ва Тааля не является возвышенным своей сущностью. Их третий довод какой был? И он, который на небесах, Бог, Иля, и он, который на земле, Иля. Мы скажем, что, конечно, один человек или одна личность не может в двух местах одновременно находиться. Хорошо? Это невозможно. Но про человека можно сказать, такой-то, такой-то амир, наместник в Мекке и наместник в Медине. При этом может находиться в Мекке, но одновременно является и наместником Медины. Хорошо? Он может быть царем двух государств сразу. Хорошо? Это не значит, что он находится в обоих сразу. Хорошо? То есть может находиться в одном, но быть царем двух государств. Поэтому слова Аллах Субхану ва Тааля «Ваху аллази фиссама иля гума фил арди иля», «Он, который на небесах иля и на земле иля», означает «иля». Что такое «иля»? Маалюх, тот, кому поклоняются, он тот, кому поклоняются на небесах, и тот, кому поклоняются на земле, он тот, который достоин поклонения на небесах, и он, который достоин поклонения на земле. И это очень ясно. Кроме того, Аллах Субхану не говорит «Ваху аллази фиссама ва фил ард», он тот, который на небесах и на земле. Нет, он говорит, тот, который на небесах Бог, и на земле Бог. Хорошо? Четвертый их довод какой? «Ваху аллаху фиссамавати ва фил ард». «Я'ляму сирракум ва джахракум». И он, Аллах, на небесах и на земле, знает ваша тайна, ваша тайна и знает ваше явное. Как ответить на этот довод? Мы скажем, что смотря где остановиться в этом аяте при чтении его. Хорошо. Если слово «Аллах», с ним связано, связать потом, которое на небесах и на земле, то получится наподобие аята предыдущего. То есть он Аллах. Аллах это что? Что означает имя Аллах, мы говорили? Аль-Илях, то есть тот единственный, который достоин поклонения. Так он тот единственный, который достоин поклонения на небесах, и он тот единственный, который достоин поклонения на земле. Хорошо? И тогда нет проблем никаких. Если же остановиться в другом месте, остановиться после слова «самават», и сказать «Ваху Аллаху фиссамават», и он Аллах на небесах, и тут остановиться, а потом прочесть дальше «Ва фил арди я'ляму сирракум ва джахракум», а на земле он знает ваше тайное и ваше явное. То тогда что означает этот аят? Получается, что Аллах Субхану ва Тааля, он фиссамават, он над небесами, но при этом, несмотря на то, что он над небесами, он знает, на земле знает ваше скрытое и явное. То есть в любом случае этот аят, где не остановись здесь, не опровергает что? Возвышенность Аллаха над небесами, а наоборот указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля, он своей сущностью над всем сотворенным миром Субхану ва Тааля. Так, все доводы мы приводили, пять видов доводов, и в каждом из них под виды доводов, да, на то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он возвышен своей сущностью. И доказательств из Курана и Сунны не счесть, их много. Если же кто-то скажет, но ведь Аллах говорит про себя, «Валя юхитуна бихи ильма», и они не объемлют его знанием. Они не объемлют его знанием. И говорит, «Васия курсию самавати валь ард», объемлет курси, то есть подножие трона его, небеса и землю. Разве это не указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля нет места? Если даже его творения, такие как курси, объемлет все небеса и землю. Хорошо. Разве это не указывает, недостаточное указание, то, что у Аллаха нет места? Мы скажем, конечно. Если вы подразумеваете под местом сотворенный мир, если вы подразумеваете под местом то, что окружает Аллах, что что-то из сотворенного мира окружает Аллах Субхану ва Тааля, какую-то локализацию, конечно, нет. У Аллаха Субхану ва Тааля нет этого, Аллах далек от этого и причист от этого. Хорошо? Если же вы имеете в виду, у Аллаха нет места, что Аллах Субхану ва Тааля не над всем сущным, не над всем сущим, в абсолютной выси. Если вы это имеете в виду, тогда неправильно. Это ложь. Аллах Субхану ва Тааля над всем сущим. Где бы ты ни был, Аллах Субхану ва Тааля всегда вверху. Всегда. Хорошо? Не в относительном верху, верхний, справа, лево, да? А в абсолютном верху, Субхану ва Тааля. Хорошо. Те, которые говорят, что Аллах Субхану ва Тааля везде. Они приводят в качестве довода, их довод какой? Их довод, «Ма якуну мин наджва салясатин илля хуа рабиухум, валя хамсатин илля хуа садисухум, валя адна мин залика, валя аксару илля хуа маахум айна макану». И нет такой тайной беседы трех, чтобы Аллах не был четвертым. И нет такой тайной беседы четырех, чтобы Аллах не был пятым, пяти, чтобы Аллах не был шестым. Хорошо? И не больше этого, и не меньше этого. Нет такого. Хорошо? Чтобы Аллах не был с ними, где бы они ни были. Говорит Аллах с вами. Так они говорят, видите, Аллах, вахуа маакум, в другой аяте, вахуа маакум айна макунтум, и Он с вами, где бы вы ни были. Это доказательство на то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он везде. Что на это мы скажем? Мы скажем, что если вы скажете, что Аллах везде, то есть утвердите в отношении Аллаха аль-ма'ия затия, то есть ма'ия, нахождение Его с творениями, своей сущностью. Хорошо? Тогда получается, что вы опровергнете или отвергнете те доводы Курана и Сунны, которые указывают на то, что Аллах Субхану ва Тааля фи'л-улу, то есть возвышенный. Хорошо. Потому что или то признать, тогда отрицается это, или это признать, тогда отрицается то. Правильно? Поэтому что мы скажем? Получается, что вы берете часть текста, другие оставляете. А если вы скажете, да, Аллах с нами, но при этом Аллах Субхану Тааля своей сущностью над небесами, над всем сущим, возвышен Аллах Субхану Тааля. В абсолютном верху. То разве это проблема? Нет, это не проблема. Почему Аллах Субхану ва Тааля не может быть филь-улу, то есть над аршем, над всем сотворенным, в абсолютной выси, в абсолютной возвышенности, но в то же время быть с нами. Быть с нами? Хорошо. Быть с нами, как даже если взять простые творения, такие как Луна. Да? Луна она что? Мы говорим, мы шли, а Луна шла, а Луна с нами. Хорошо? Луна разве она с нами, она между нами сейчас, и она окружает, она соприкасается с нами? Нет, она у себя наверху, хорошо, но она с нами. Поэтому почему Аллах Субхану не может быть своей сущностью над небесами, над всем сущим, но в то же время быть с нами? То есть проблем здесь нет. Поэтому то, что Аллах Субхану говорит, и Он с вами, где вы бы ни были, не указывает на то, что Аллах, Он везде. Не указывает на это. Некоторые приводят в качестве упрека, почему вы говорите, говорят они, что Аллах, Он Али Бизати, Он возвышен своей сущностью. Зачем это своей сущностью вы добавляете? Ведь Аллах просто говорит про себя Али. То есть вы делаете танатро. Танатро, то есть через место уйти, говорят они. Хорошо. Что можно здесь сказать? Можно сказать, да, правильно. В принципе, достаточно говорить то, что есть в Куране и что есть в Сунне, так как оно есть. Но почему вынуждены были ученые сказать это своей сущностью? Для чего они это говорят? Потому что возникли те, которые говорят, что Аллах, субхану таля, Он не своей сущностью возвышен. И тогда пришлось ученым добавлять это бизати, своей сущностью. Хорошо. Если бы не было этого, тогда бы, как салифу сали, как праведные предшественники, мы ограничились бы просто чтением Курана и хадиса, как оно есть, хорошо, ничего не добавляя, ничего не изменяя, читали бы как есть. Но появились те, которые приступили против шариата, приступили против Курана и Сунны, стали искажать его смыслы. Поэтому возникла необходимость добавления этого бизати, своей сущностью. Так же, как иставаля аль-арш, он совершил истива на престол, да, и он возвысился над престолом, субхану ва тааля, опять добавляют бизати, своей сущностью. Хорошо? Почему? Потому что возникли те люди, которые говорят истива, то есть возвышение Аллаха над престолом здесь в значении духовном, то есть не буквальном смысле, хорошо, не в физическом смысле, не в буквальном смысле, а в значении каком? Духовном, то есть овладел, завладел, покорил и так далее. Хорошо? То есть каждому человеку обращаются сообразно его уровню. Каждому человеку обращаются сообразно его уровню. Итак, из этого, того, что мы прочли сейчас, стало ясно, что Аллах, субхану ва тааля, возвышен своей сущностью, своими атрибутами, над всеми творениями. Потом автор привел в качестве довода «Ва хуа аль-алию аль-азим», и он возвышенный, великий. Слово «аль-али» – это конструкция прилагательного арабского такова, что оно указывает на возвышенность, которая постоянная. Постоянно, всегда была и будет. Хорошо, и постоянно с Аллаху, субхану ва тааля, его атрибут, возвышенность, сущностью Аллаха, субхану ва тааля. Над всеми творениями и атрибутами тоже. Хорошо. Но мы сказали, опять же, как? Сообразно его, субхану ва тааля, величию. И даже когда сказано в хадисе, сходит Аллах на ближайшее небо, и даже тогда все равно Аллах, субхану ва тааля, Он своей сущностью возвышен над всем сущим. Хорошо? Даже тогда. Почему? То есть это не противоречит его возвышенности. То, что Аллах Субхану не сходит на ближайшее небо, не противоречит его возвышенности. Потому что он говорит, лейса камисли ещё нет ничего подобного ему во всех его атрибутах, в том числе и в этом. Если это для творения невозможно, то для Аллаха Субхану Тааля это возможно. И он аль-азим, аль-азим, то есть великий, обладатель величия, такого величия, в котором никто не превосходит его. Это значение имени аль-азим. Обладатель величия, в котором его не превосходит никто. Во власти, в его, его владениях, в его подчинении и так далее. Его слова «Ва-ху аль-кахиру фаука ибади, ва-ху аль-хаким аль-хабир» и он одолевающий находится над своими рабами, и он мудрый, ведущий. Аль-кахир, то есть одолевающий, побеждающий, все подчиняющий, субхану ва тааля. Фаука ибади, над своими рабами. Фаукия, то есть возвышенность Аллаха какая? И сущностью, и атрибутами. И затия, и ма'навия. Хорошо? И сущностью, и атрибутами. Дальше сказано, «Вагу аль-хаким аль-хабир», и он мудрый, знающий. Значение слова «аль-хаким» – мудрый, мы с вами имени Хаким Аллах, субхану таля, уже учили. И значение имени аль-хабир тоже учили. Кто расскажет? Здесь чуть-чуть отступая от темы, важно упомянуть еще понимание слов физиллихи, что семь категорий людей, которых укроет Аллах Субхану Тааля своей тенью в тот день, когда не будет другой тени, кроме его тени. Что значит своей тенью? Хорошо, в его тени. Значит ли это, что это тень самого Аллаха Субхану Тааля? Кто так понимает, тот совершает большую ошибку. Хорошо? Это не тень самого Аллаха Субхану Тааля. Здесь именно отнесение тени к Аллаху – это отнесение творения к Творцу. Как накатулла – верблюдица Аллаха. Хорошо? Как бейтулла – дом Аллаха. Так и здесь. Тень Аллаха, то есть Аллах, субхану ва тааля, сотворит для творений этих семи категорий людей тень, судный день. Хорошо? Что препятствует понять это как тень Аллаха самого? Потому что тень образуется, мы знаем, что такое тень. Тень – это когда между солнцем и человеком есть какой-то предмет, который закрывает от солнца человека. Хорошо? Аллах Субхану Тааля далек от того, чтобы закрывать человека, быть под солнцем и закрывать от солнца человека. Хорошо? Это не пристало Аллах Субхану Тааля такое понимание. Поэтому Аллах Субхану Тааля создаст тень. И даже это не тень арша. Хотя есть некоторые тень престола. Да, есть некоторые версии хадиса, где сказано престола, тень престола. Но Аллаху Алям, в них есть слабость. Хорошо? Но максимум часть престола, потому что престол он тоже над солнцем. Хорошо? Престол над солнцем. В судный день, мы знаем, не будет ни домов, ни скал, ни гор, ни деревьев, ничего. То есть земля станет совершенно плоской. А солнце будет приближено к людям на расстоянии мили. И поэтому укрыться будет нечем. Несмотря на нестерпимый жар, укрыться будет нечем. Под тенью укрыться невозможно. Аллах Субхану Тааля поэтому создаст тень людям, которые... о которых упоминается в хадисе, да, и другим некоторым людям, создаст нечто, что прикроет их. Сказано в хадисе, «Коллю мриин фидили садакати йомаль кияма». Каждый человек будет в тени своей садаки, то есть в тени своей милостыни в судный день. И правдивый рассказ есть о том, что один человек запрещал своей жене давать садака, давать милостыню, когда бедняки приходили и стучались к ним в дом. И однажды пришел такой бедняк к ним в дом, который постучался, и она увидела, что он совсем раздетый, то есть на нем почти нет одежды, несмотря на холодную погоду, и что он голодный очень. И тогда она не смогла сдержаться, и она пожалела его, и вытащила одежду, дала ему, как Абу Гурейра, да, который не выдержал и дал. И тогда она не выдержала и дала одежду ему, чем укрыть, чем одеться ему, хорошо, и дала ему 3 финика. В это время мужа не было дома, муж в это время заснул в мечети. Когда он заснул в мечети, он увидел сон, он увидел, что начался кияма, то есть судный день. И он увидел себя среди толпы людей, то есть волны или море, океан людей, и он среди этого океана, огромных волн людей, и нестерпимый жар, нестерпимая жара, и солнце, которое сжигает. И он увидел тогда, что над его головой возвышается какое-то одеяние, какая-то одежда, но в нем 3 дырки, в этом одеянии 3 дырки. И он увидел 3 финика, которые пришли и закрыли эти 3 дырки. И он тогда удивился очень сильно и проснулся. Пришел в ужас и проснулся. Потом, когда пришел домой, рассказал своей жене этот сон, и жена поняла смысл этого сна. Что это та одежда, которую она дала бедняку, и 3 финика, которые она дала бедняку. Хорошо. И рассказала ему, что случилось так-то и так-то. И он тогда сказал: с этого дня, смотри, никого из бедняков не пропускай, всем давай. Хорошо, никого не выгоняй. То есть так Аллах Субхану Тааля этого человека научил, да, и заострил его внимание на то, что нужно давать садака. Это как бы отображает, подтверждает, да, хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Куллю мриин фидили садакати йаумаль кияма». Каждый человек будет в тени своей садаки, своей милостыни в судный день. Говорит автор, рахимахуллах, «Ва нумину بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواءه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Мы верим в то, что ваш Господь Аллах, который создал небеса и землю за 6 дней, а потом вознесся на трон или утвердился на троне. Он управляет делами. Вознесение Аллаха на трон свидетельствует о его высоком положении на нем, что присуще только ему и соответствует его величию и могуществу, а о том, как это выглядит, неведомо никому, кроме него. Так автор, рахимахуллах, приводит здесь аяты, Вернее, до этого автор приводил аяты, указывающие на улюву-л-ам, то есть на общую возвышенность Аллаха Субхану Тааля, что Аллах Субхану Тааля над всем сотворенным своей сущностью. А здесь в этих аятах он упоминает уже особый вид улю, особый вид возвышенности Аллаха Субхану Тааля. Что касается общей возвышенности Аллаха Субхану Тааля, то этот атрибут всегда сопутствовал Аллаху Субхану Тааля. Всегда был у Аллаха Субхану Тааля атрибут возвышенности Аллаха Субхану Тааля. Возвышенности какой? Ам, да? Общей возвышенности Аллаха Субхану Тааля. Что над всем Он возвышен. Хорошо, но есть еще особый вид, особая возвышенность Аллаха Субхану Тааля. Улювуль хас. И здесь речь идет об Его истива, об Его возвышенности над престолом. О том, что Он возвысился над престолом Субхану Тааля. Итак, улю у нас, возвышенность Аллаха, сущностью, да, конечно, мы сейчас говорим о возвышенности Аллаха и Его сущностью, но бывает, некоторые аяты указывают на Его возвышенность общую, то есть, что над всем сотворенным, Субхану Тааля, хорошо, улю-ур-ам, и есть особая возвышенность, что Аллах Субхану возвысился над своим аршем, над престолом. Это называется истива. Хорошо? И вот этот вот аят «Халяка ссамавати валя рда фи ситтати айям сумма ставаля л'аш». Он, который создал небеса и землю за 6 дней, и потом совершил истива над престол. На престол. «Халяка ссамавати валя рда фи ситтати айям», он, который создал небеса и землю за 6 дней. 6 дней, то есть начиная от первый день это воскресенье и кончая пятницей, да? Воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. То есть известные дни. Если кто-то скажет, ну тогда же еще не было ни солнца, а солнце от него зависит дни. Да? Мы скажем, что Аллах Субхану Тааля, то есть мера такова была этого времени, как наши дни. Хорошо? За этот срок Аллах Субхану Тааля создал небеса и землю. За 6 дней. Сумма ставаля арш. Потом совершил восхождение или вознесся на арш. То есть после создания небес и земли было совершено Аллах Субхану Тааля истива. Было совершено Аллахом истива. То есть восхождение на престол. Если кто-то спросит, а что до этого Аллах Субхану Тааля не был вознесен над престолом? Хорошо. Или не взошел на престол до этого? Хорошо. Мы скажем, что если скажем нет, то ошибемся. Если скажем да, то тоже ошибемся. Шала Субхану Тааля говорит сумма ставаля арш, а потом совершил истива. То есть после сотворения небес и земли он совершил восхождение на престол, а умолчал, что было до этого. А что было до этого, Аллах Субхану Тааля умолчал. Поэтому мы должны молчать. И мы должны сказать Аллаху Аля. Аллаху ведомо лучше. Хорошо. Что значит истива? Истива значит аля. То есть значит возвысился над престолом Аллах Субхану Тааля. Арабский глагол истава. Арабский глагол истава имеет 4 значения. В зависимости от предлогов, которые следуют после него. Истава в значении абсолютном, то есть без предлогов, когда. Истава, после которого идет частица аля, предлог аля. Истава, после которого идет предлог иля. Истава, после которого идет частица вау, то есть и, предлог и, союз и. Хорошо? Так, первое, это когда без всяких частиц после него, в таком значении слово, в таком случае слово истава означает достичь совершенства. Достичь совершенства. Как про Мусу говорит Аллах Субхану Тааля, «Валямма балага шуддаху вастава», когда он достиг своей зрелости и совершенства. Муса. Хорошо? В этом значении. То есть, в своем образе, в своем сотворении, в своем разуме он достиг истава, то есть достиг совершенства, достиг полноты. Это первое, когда без предлогов после него. Второе, когда после него следует предлог аля. Истава аля. В этом значении истава, в этом случае истава означает возвыситься. Возвыситься, вознестись. Подняться. Хорошо, то есть Здесь значение улю, возвышенности, в таком случае. Доказательство это в Коране, Аллах Субхану Тааля, сура Аль-Муминин. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. А когда поднимешься ты, сделаешь истива. Ты и те, которые с тобой, عَلَى الْفُلْكِ, на корабль. Хорошо? То есть здесь после истива какой идет предлог? عَلَى, на корабль. Хорошо? То есть тогда значение слова истива какое? Возвыситься, подняться. Хорошо? Речь о ком идет здесь, конечно? Ануха, алейхиссалям, да? لسورة زخرة قالت الله سبحانه وتعالى لتستعوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. Чтобы вы поднимались на их спины, а потом поминали милость Аллаха, как милость вашего Господа, когда поднимаетесь на их спины. Или утверждаетесь на их спинах. То есть значение подниматься, да? Итак, значит, если истава, глагол истава, сочленен после него с предлогом каким? Аля. То означает улю, да, то есть возвышаться. От предшественников передает значение слова истава. Иртафа, подняться. Аля, возвыситься. Саида, вознестись, подняться. Хорошо? Эти значения. Еще одно из значений, которое упомянуто, значение истакарра. Истакарра, то есть утвердиться. Они говорят в этом аяте суры Зухруф, «Литеставу аля зухури», чтобы, когда вы укрепитесь, да, чтобы вы укрепились на их спинах. Истывание, говорят, укрепиться здесь. Но в любом случае, как бы не противоречат эти тафсиры друг другу. Ибн Аль-Кайм в Нуния упоминает об этом. Он говорит, что очень понятно, что смысл истыва значит подняться, и смысл укрепиться. То есть истыва Аллах Субхану Ва Та'аля, что он поднялся, Аллах Субхану, на престол и утвердился на престоле. И они не противоречат друг другу. Четвертый вариант. Четвертое, вернее, значение истыва, когда после него идет что? Союз вау. Да? Когда есть союз вау. То есть и. Нет. Это сейчас третье. Иля. Иля. Когда предлог иля. Иля, то есть по направлению, да, куда-то, к. Сумма става или сама вахия духан. А потом он обратился к небесам, и оно было. Они были дымом. То есть истава иля, когда идет предлог иля, то есть к, тогда означает значение что? Обратиться к чему-то, направиться к чему-то. Понятно? Хорошо. Четвертое. Это когда союз вау. В этом значении означает быть равным чему-то, быть на одном уровне с чем-то. Говорят по-арабски иставаль ма уваль хашаб. Вальхашаба. То есть сравнялась вода и вот это вот из дерева, то, что сделано в колодце. Хорошо, вот эта деревяшка его, вокруг него. Вот сравнялась вода и вот эта вот деревяшка. Хорошо, сравняться. А из того, значит, сравняться. Говорит Аллах Субхану Тааля, ля ястави асхабу ан-нари ва асхабу ал-джанна. Не сравняться обитатели ада и обитатели рая. Хорошо, и так из того, если там вау, то это значение его какое? Сравняться, быть равным. Автор говорит, истивау аля л-арши улюву алей бизати улюван хасан ялику биджаляли вазамати ля ялюму кайфиату лаху. Его вознесение на престол, восхождение на престол, это его возвышенность над ним, своей сущностью, это особое возвышение, особый вид улю, который соответствует его могуществу, соответствует его величию. Никто не знает его образ, кроме Аллаха. Итак, это улюн хас, то есть возвышенность особая, особый вид возвышенности. Потому что мы сказали, возвышенность, она двух видов. Какая? Общая и общая и особая. Общая и особая. Общая это возвышенность Аллаха Субхану Тааля над всем сущим, над небесами, землей, все, что в них есть, над горами, в том числе и над аршем, и над людьми. Хорошо? Этот атрибут Аллаха Субхану Тааля, он всегда был, сопровождает Аллах Субхану Тааля, всегда будет его возвышенность общая над всем сущим. Все эти аяты, которые мы до этого приводили, да, доказательства, они указывали, что на этот вид улю. А второй улю – это его возвышенность над престолом. Возвышение его над престолом. Хорошо? Это его истива на престол, восхождение на престол Аллаха Субхану Ва Тааля. Чтобы было чуть-чуть как бы понятно, опять же, здесь не сравнение Аллах Субхану Аталя с творениями, а сравнение случаев, просто чтобы было понятно. Хорошо? Человек может быть на крыше дома. Не такая, как у нас крыша вот такая, двухскатная, а плоская, как бывает в арабских странах. Хорошо? Может быть на крыше дома. И может быть при этом на крыше дома стоять на стуле. Его возвышенность над домом общая, над стулом и над домом общая возвышенность, хорошо? И особая возвышенность его именно что? Над стулом. Также мы, опять же мы говорим, это не сравнение, да упасет Аллах Субхану Таля, Аллах Субхану Таля с кем-то, хорошо, или с чем-то. Просто чтобы было понятно, что значит общая возвышенность и особая возвышенность. Поэтому мы не говорим, Аллах сделал истива над водой, или Аллах Субхану Таля сделал истива над землей, или Аллах Субхану Таля сделал истива над другими творениями, а говорим только истива аль-арш. Аллах сделал истива именно на престол, потому что истива это тот особый вид возвышенности Аллаха Субхану Таля. Особый вид возвышенности Аллаха Субхану Таля. Ля я'ляму кайфиятуху илляху. Не знает его образа никто, кроме него. Почему? Потому что это минумур иль-гайб. То есть из вещей, относящихся к скрытому. Аллах Субхану Таля сообщил нам об этом, но не сообщил нам об его образе. Поэтому мы должны остановиться там, где остановил нас Аллах Субхану Таля, не переходить за рамки этого. Поэтому, когда имама Малика, рахимахуллах, спросили, «Я Абу Абдуллах, у Абу Абдуллах, ар-Рахман аль-Арш истава, милостивый совершил истава на престол». Как это он совершил истава на престол? Что случилось с Маликом? Малик, рахимахуллах, опустил свою голову из-за стыда и покрылся потом, рахимахуллах, за того, что случилось с его сердцем из-за этого, из-за того, что он услышал. И Аллах Субхану Таля тогда внушил ему эти слова, которые он произнес, и эти слова стали до сих пор для нас, что принципом в вопросе атрибутов Аллаха Субхану Таля, в вопросах текста, связанных с атрибутом Аллаха Субхану Таля, которые ученые передают друг от друга через поколения. И он сказал, «Я газа вот такой-то, листива гайр маджгуль, валькейв гайр маакуль, валиману бихи ваджиб, вассуали анху бид'а, вама арака илля мубтади'а». Сказал такой-то, истива не является чем-то безызвестным. Оно известно. Что такое истива? Известно в арабском языке. Хорошо. Валькейв гайр маакуль. А вот как, это непостижимо. Это непостижимо разуму. Алиману биги ваджиб. Верить в это обязательно. Вассуалю ангу бида. А спрашивать об этом это нововведение. Вама рака илля мубтади. А тебя я считаю не иначе, как еретику. То есть сторонников нововведений. И потом приказал, чтобы вывели его из мечети. Потому что он спросил про образ истива, про кайфия, про образ, что такое восхождение Аллаха на престол. Поэтому мы тоже должны обращаться к этим словам имама Малика, рахимахуллах. Аль-кейф гайр маакуль. Как? Неизвестно. То есть разум не может постичь этого. А если разум не может постичь что-то, то он должен обратиться к чему? Сама. Сама, то есть довод откровения. Откровение Курана и Сунны. Давайте обратимся к Курану и Сунне, к Сама. Рассказывается ли там об образе истива? О том, как Аллах Субхану совершил истива? Нет. Хорошо. Поэтому разум должен остановиться. И разум тоже должен в этом вопросе остановиться. Как бы ты ни хотел, ты не можешь представить, как Аллах Субхану Таля совершил истива на престол. Субханаллах, даже если скажет тебе, что такой-то, такой-то в своем доме, на своей кровати сделал истива, хорошо, то есть зашел там, поднялся на свою кровать, и то ты не знаешь, что себе представить, как он там поднялся, облокотился он ли там, хорошо, на спинку кровати, или встал на кровать, или что он там сделал, хорошо, или лег на кровать, ты и то не знаешь творение, человек в своем доме, в жалком доме, на жалкой своей кровати, хорошо, на жалком стуле своем. Субханаллах, как можешь тогда спрашивать про истива Аллах Субхану Таля на престол? Тот, кто говорит, что он знает, как это было, тот лжец, Потому что такой человек, значит, говорит о гайбе, о том, что не может знать человек ни одно из творений. Валиману биги ваджиб, а вера в это ваджиб, сказано. То есть вера в истива Аллаха Субхану ва Тааля, она не является чем-то неизвестным, но верить в его возвышенность Субхану ва Тааля, это обязательно, потому что об этом сообщается в Коране и Сунне, в сообщениях пророка саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому обязательно в это верить. Суалю ану бида, спрашивать об этом это бида, это новшество. Почему это бида? Во-первых, потому что этот вопрос непростой вопрос, это вопрос акиды. Вопрос религии, вопрос акиды. И ни от кого из подвижников не передано, чтобы они спросили пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как Аллах зашел на престол. Кейфа истива. Несмотря на то, что они были, как никто другой, как никто из людей вообще, стремление к знаниям у них было особым. Они стремились к знанию, как никто из людей. Во-первых, то есть была причина спросить, стремление к знанию. А во-вторых, был тот, кто мог ответить на вопрос. То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям живой среди них. Но несмотря на то, что была причина и отсутствовали препятствующие обстоятельства. Препятствий не было и была причина. Все равно они не спросили. Никто из них не спросил. Я Расуль Аллах кейфа става, у посланника Аллаха, как он сделал истава? Как он сделал истава? Почему? Потому что у них был адаб, то есть уважение к Аллаху Субхану ва Тааля, возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что они знали, что это такое дело, до которого не может дойти разум, которое не может постичь разум. Поэтому и от них не сообщено ничего из того, что потом поздние поколения начали говорить, иначе, те вопросы, которые они начали задавать. Поэтому, говорит он, суаля ангу бида, вопрос об этом бида, это новшество, во-первых. А во-вторых, почему это бида? Потому что это качество людей бида. Вообще это качество людей бида, которые говорят не только про истива, которые говорят, как Аллах сделал истива, как Аллах спускается на ближайшее небо, как он приходит в судный день, какое его лицо, какие руки его, спрашивают об образе атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Это делают только мубтадиите, то есть люди ереси, люди нововведений во всех атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Например, нисхождение на ближайшее небо. И мы опять же тоже скажем ответы Имама Малика даже в этом вопросе. Как Аллах нисходит на ближайшее небо? Как мы скажем? Нузуль ма'алю. То есть нисхождение что такое? Понятно. Хорошо. Валькейф маджхуль, гайр ма'куль. Как? Непостижимо разуму и неизвестно. Валиману би ваджиб. Вера в это обязательно. Вассуалю ангу бида. Спрашивать об этом ересь. Хорошо. Это великое правило, которое внушил Аллах Субхану Тааля Малику, и которое тоже передано от его учителя, передано от Умсалима, радаллаху тааля анха. Как бы стало это факелом, да, вот в вопросе сифатов, атрибутов Аллаха для всех людей, для людей Ахля Сунна валь Джамаа. Ахлюль бида говорят по поводу истава, что истава это значит иставля. Иставля, то есть добавляет букву ля, значит он завладел и значит он покорил. Значит он завладел и он значит одолел и покорил престол. Вот что такое иставля. Истава. То есть они говорят, значение какое? Духовного порядка, не физического порядка. Сумма ставаля аль-арш, а потом совершил истива на престол, значит, потом завладел престолом, значит, потом подчинил престол. Несомненно, что эти слова не являются ложью с нескольких точек зрения. И мы сейчас объясним, почему это ложь. Да? И потом на этих принципах опровержения лжи будем строить потом опровержение всей остальной лжи. Вопрос о других атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. Во-первых, сказать, что истива, то есть восхождение Аллаха на престол, это истивля, то есть завладение престолом. Эти слова противоречат вахир, вахиру ляф, то есть очевидному смыслу шариатского текста. Противоречат очевидному смыслу шариатского текста. Отклоняться от очевидного смысла вахира шариатского текста можно только на основании далиля. Только на основании довода. Особенно в вопросах, где необходимо брать информацию из накль, то есть только из вахи, из откровения от Аллаха Субхану Тааля. В вопросах гайби, в вопросах, связанных со скрытым, там обязательно, чтобы отклониться от захира, от очевидного смысла текста, обязательно нужен довод. Просто так не имеешь права отклониться. Может быть, какие-то вещи, которые связаны с разумом, которые человек видит, понимает, там он еще как-то может на основании своего разума отклониться от очевидного смысла, да, из-за того, что разум указывает на что-то. Но в вопросах, связанных с гайбом, со скрытым, как можно отвернуться и уйти без довода из откровения от очевидного смысла в сторону какого-то другого? Вообще нельзя. Вообще нельзя. Если сказано тебе истова, значит истова, и все. Итак, это противоречие загеру, то есть противоречие очевидному смыслу, без чего? Без довода. Это первое. Почему их слова являются ошибкой, являются ложью? Во-вторых, запоминаем это правило, потому что это правило будет идти у нас всегда, иншаллаху тааля. Во-вторых, потому что это противоречит иджмау ас-саляф, то есть единодушному пониманию, что такое истива предшественников этой уммы. А предшественники этой уммы сказали, что такое истива. Они сказали это что? Аля, саида, иртафа, стакарра. Они сказали это что? Возвысился, поднялся, утвердился. Да? И никто из них не сказал, что это подчинил или завладел. В-третьих, из такого толкования истива вытекают разные ложные выводы. Что из этого вытекает? Вытекает следующее. Это значит, что если Аллах Субхану Тааля создал небеса и землю, а потом совершил истива на престол, это значит, что, то есть, как они говорят, истивура, то есть завладел престолом, это значит, что до этого арш, престол, не был подвластен Аллах Субхану Тааля. Значит, он не принадлежал Аллах Субхану Тааля. То есть он потом, вступив в какое-то противоборство с кем-то, он его подчинил себе, субхану тааля. Хорошо. Сумма ставаль аш. Сумма, слово сумма, означает, что потом, порядок, указывает порядок. Это значит, что сначала субхану тааля не владел престолом, а завладел им только и стал его властителем только после того, как создал небеса и землю. А мы знаем, что Аллах субхану тааля владел небесами и землей, и до того, как создал небеса, владел аршем, вернее, и до того, как создал небеса и землю. Итак, это первый ложный вывод, который вытекает из такого толкования слова «истива». Второй ложный вывод, если мы скажем, что «истива» – это значит «иставля», то есть «завладел престолом», таким же образом можно сказать, что Аллах Субхану Тааля «истава аляль ард», то есть совершил «истива» над землей, то есть Аллах Субхану Тааля владеет землей тоже. Хорошо. Можно сказать, что он «истава аля сама». Хорошо. И на все прочее можно сказать «Аллах истава», потому что Аллах всем этим владеет. Но Аллах Субхану выделил именно что? Арш. Третий ложный вывод, который из этого вытекает, что это противоречит, нет, вернее, это третье опровержение, что нельзя говорить. Как первое у нас было что? Что это противоречит захиру, очевидному смыслу текста. Второе это противоречит чему? Иджма. Третье это противоречит, из него вытекает, вернее, из такого понимания, всякие ложные выводы. Хорошо, в четвертых, что это противоречит арабскому языку. Хорошо, это противоречит арабскому языку. Нигде в арабском языке слово истава вознесся, не употребляется в значении иставля, завладел. И никогда. Какие хочешь, проверь словари древнего арабского языка, слово истава не употребляется в значении иставля, в значении завладел. Некоторые приводят стих всем известный, «Кад истава бишр аля Ирак», то есть «совершил истава бишр над Ираком», «мин гайри сейфин аудамин муграх», «без меча и без пролитой крови». И говорит, вот видите, сказано, «бишр», то есть такой человек, «сделал истава над Ираком». То есть что значит «истава» завладел, «истауля», значит «истава» приводит в значение «истауля». Что мы можем сказать на это? Мы скажем, во-первых, неизвестно, кто сказал эти слова. Не установлено, кто сказал эти слова. Даже если хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, там неизвестен передатчик, мы не принимаем его. Что тогда говорить про подобные вещи? Стих, придуманный каким-то поэтом. Как можем сделать стих, неизвестно кем придуманный, судьей над арабским языком и судьей над шариатскими текстами? Чтобы сказать, что все, значит, так нужно понимать. Если так пойдет дело, тогда каждый может на свою ересь придумывать стихи и говорить, вот видите, в арабском языке есть такое значение этого слова, и проводить в качестве довода. Особенно, если немножечко обладает красноречием. В способностью сочинять стихи. Итак, первое, этот стих, он что? Неизвестен, кто автор. Во-вторых, даже если допустить, что автор известен, неизвестно, когда это он сказал. До того, как арабский язык исказился, или после. Потому что арабский язык, после того, как расширились исламские завоевания, открытие мусульманами земель, распространение ислама, стали изменять люди арабский язык. Хорошо? То есть вошли в язык многие, те, которые вошли в число мусульман, те, которые не являлись арабами. Естественно, происходили искажения какие-то арабского языка. Хорошо? Так вот, неизвестно, этот стих был сказан, если допустить, что автор его известен, был сказан до того, как арабский язык исказился, хорошо, или после этого. Но даже если допустить, что известен автор, и он сказал его до того, как исказился арабский язык, даже если допустить, все равно истава здесь так и понимается, как взошел и поднялся. Только здесь поднятие и возвышение его в каком значении? В значении духовном. Но все равно что? Поднялся. Все равно поднялся, но в значении духовном, то есть его слово стало господствующим над Ираком. Хорошо? И его закон стал этого бишра, его власть стала господствующим над Ираком. В значении, что он все равно что? Поднялся, но в духовном смысле. Так что в любом случае этот стих не является доводом на то, что истава это значит иставля. И эти вопросы, они вообще вопросы тонкие, вопросы, где многие споткнулись люди. Поэтому человеку, который получает знания, и вообще каждый мусульманин, он должен обязательно идти здесь дорогой, которой шли предшественники, ас-саляфу-салих, идти их дорогой. А какая их дорога? Это брать шариатские тексты в их очевидном значении, то есть захир. При этом помня, что нельзя подоблять атрибуты Аллаха Субхану Тааля атрибутам творения. Вот это принцип саляфу саля. Берем шариатский текст согласно его очевидному значению, захир, хорошо, но при этом помним, что ни в коем случае нельзя понимать его в каком смысле? В смысле уподобления атрибутов Аллаха атрибутам творений. Потому что Аллах Субхану говорит, лейсикам если еще и нет ничего подобного ему. Нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Потому что говорит Аллах Субхану Тааля, «Фаля тадрибу лиллахи амсаль». Не приводите Аллаху подобия. Потому что говорит Аллах Субхану Тааля, «Фаля таджалю лиллахи андада». Не приводите Аллаху ровни. Хорошо. И другие аяты тоже многие. И нельзя задумываться об образе истива и других атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаля тахфу ма алейса лака би илм». И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Кули инна ма харрама рабби аль-фавахиша, ма захара мин ва ма батан». Скажи, запретил мой Господь только мерзости, явные из них и скрытые, «Валь-исма валь-багья бигайри л-хак». И грех, и преступление без истины, «Ва-ан-тушрику без права, «Ва-ан-тушрику билляхи ма лям юназзил бихи султана». И чтобы вы предавали Аллаху за товарища то, с чем он не спаслал, знание, «Ва-ан-такулу аля-Аллахи ма ля та'ламун». И запретил вам, чтобы вы говорили об Аллахе то, чего не знаете, без знания. А если кто-то скажет, разве Аллах Субхану Тааля не сказал? Абди джурту фалям тут'имни. О мой раб, я был голодный, а ты не накормил меня. Абди маритту фалям таудни. О мой раб, я был болен, а ты не посетил меня. Вы же говорите, что текст надо понимать согласно очевидному смыслу, что значит Аллах Субхану ва Тааля был голоден или Аллах Субхану ва Тааля болеет. Что мы скажем? Да потому что Аллах Субхану ва Тааля сам же потом и разъясняет, что означает здесь. Мы говорим, тексты, особенно тексты, связанные с гайбом, нужно понимать обязательно согласно их очевидному смыслу, не противоречить захиру. Если только сам Аллах Субхану ва Тааля или его посланник не разъясняет, что здесь имеется в виду, что другое, а не очевидный смысл. А здесь указывает Аллах Субхану Тааля, обязательно указывает. И не молчит Аллах Субхану Тааля. Он потом объясняет, что значит я был голоден, и что значит я был болен. Он говорит, «Ама алимта на абди фуланан джаа фалям тут'имху». Разве ты не знал, что такой-то мой раб был голоден, и ты не накормил его? Разве ты не знал, что такой-то мой раб был болен, и ты не посетил его? То есть Аллах Субхану Тааля разъясняет, что он имеет в виду. Что здесь не очевидный смысл имеется в виду. Поэтому всякий текст, где имеется в виду не очевидный его смысл, не его заяв, Аллах Субхану Тааля и его посланник обязательно что? Разъясняют это. Если не разъясняют, значит, знай, что очевидный смысл имеется в виду. Хорошо? Итак, возвышенность, подводя итог, мы скажем, что Аль-Улю, возвышенность Аллаха Субхану Тааля, это из его атрибутов, из атрибутов его сущности, которая всегда с Аллахом Субхану Тааля, никогда не отделяется этот атрибут от Аллаха Субхану Тааля.